Глава 30. Я трясусь всем телом, пока Данила, как ни в чем не бывало, смеется и говорит Хель. Подловила. Действительно, была такая мысль. Проигрывать я не люблю, но... Он хмыкает. Марина появилась в моей жизни раньше, чем я успел воплотить эту идею в жизнь. Так что... Данила разводит руками, а потом одной обхватывает меня за плечи и прижимает к себе. Я обнимаю его в ответ. Располагаю руки на его талии и утыкаюсь носом ему в шею. Целую. Я слишком сильно разнервничалась и вспоминаю, что Данила говорил в непредвиденных обстоятельствах обязательно изображать любящую и внимательную. Вот именно такую и изображаю. А еще страстную, потому что Хель говорит. «Ну вы даете прямо в коридоре таким заниматься?» «Так вот нечего ходить по коридорам одной», — парирует Турбин и обнимает меня, окончательно пряча от Хель. «Ладно, голубки, пойду я». Как только Хель уходит, Данила увлекает меня в одну из комнат. Здесь абсолютно пусто, и нет никого, кто бы мог нас подслушать. «Как ты думаешь, она услышала?» — спрашиваю, как только он захлопывает дверь. «Понятия не имею. Хель скрытная, по лицу ничего не прочитаешь, но если слышала, не факт, что станет рассказывать. Скорее начнет к нам присматриваться». «И?» — нервно спрашиваю. «Что делать?» «Расслабиться», — пожимает плечами Данил. «Будь собой. Эти дни пролетят, как одно мгновение». Ему легко сказать «быть собой». Его в этой компании, в отличие от меня, знают. К нему уже не присматриваются, а меня будут оценивать. Мне нельзя ударить в грязь лицом. А еще на мне тяжким грузом лежит контракт. Тот самый, где прописаны штрафные санкции. И вообще все не очень радужно, если я провалю миссию. Сегодня она была близка к провалу. Не по моей вине, конечно. Это Данила ляпает языком все, что ему приходит на ум в совершенно неподходящих для этого местах. Завтра свадьба, можно будет расслабиться. Там все равно никто не обратит ни на кого внимания. Мы будем предоставлены сами себе, так что не беспокойся. Будем развлекаться. Только не оставляй меня одну надолго. Я теряюсь, когда кто-то пытается докопаться до правды. Врунишка из меня так себе, хотя рядом с Данилой у меня все получается отлично. Часто вру и не краснею. Вон даже перед Хель смогла выкрутиться, хоть и сыграв фальшивую страсть. А это, между прочим, со мной теперь злую шутку играет, потому что мне неожиданно понравилось там, у шеи Турбина. Пахнет он очень вкусно. Объятия его такие крепкие, что в них не страшно укрыться. «Я буду рядом», — обещает Данила, после чего мы возвращаемся за стол. К моему удивлению, к нам больше никто не пристает. Девчонки заняты сплетнями между собой, парни громко шутят и немного выпивают. В целом ужин проходит занимательно и заканчивается в 11. Мы бы еще наверняка сидели, но Арбатов напомнил всем, что завтра, между прочим, свадьба, а значит, пора расходиться, чтобы как следует выспаться и собраться за столом уже завтра. Все слегка разочарованы, так как утром народу прибавится, и посидеть в своей компании уже не получится. Мы расходимся долго, некоторое время стоим, прощаемся на улице. Я знатно примерзаю и жмусь к Даниле ближе. Он это замечает и увлекает меня за собой. «Ты никого не предупредил, что мы уходим?» Делаю ему замечание, чтобы он сам потом не сказал, что мы плохо роль играем. «Если бы мы продолжили стоять, ты бы окоченела от холода. Это надолго. Хорошо, если до 12 разойдутся». «А мы куда?» Спрашиваю, замечая, что мы отделяемся от дома, в котором ужинали, все дальше. «В свой домик. У всех друзей сенсея особые привилегии. Он выделил им не номера в таунхаусах по другую сторону, а маленькие домики. Наш под номером 13. О, а вот и он». Турбин увлекает меня к домику, открывает ключом дверь и пропускает внутрь первый. Я выставляю руку назад и пытаюсь нащупать выключатель, чтобы осмотреться, но наталкиваюсь на что-то мягкое. Данила покашливает, и я тут же убираю руку. О том, куда именно я прикоснулась, даже думать не хочется. Нога. Конечно же, это была нога. Турбин щелкает выключателем сам. Домик озаряет теплым светом, и я в первые секунды морщусь, а затем с интересом осматриваюсь. Ничего необычного здесь нет. Широкая кровать, мягкий ковер в центре, небольшой стол и высокий шкаф. Есть еще плазма на стене, но не уверена, что у нас будет время что-то смотреть. Лично я как-то слишком сильно устала за сегодня и просто валюсь с ног. Чтобы меня не смущать, Данила позволяет мне пойти в ванную первой, а как только я выхожу, идет сам. Я быстренько переодеваюсь и забираюсь под одеяло, натягивая его до самого подбородка. Мы будем спать вместе. Снова. Я нервничаю и пытаюсь поскорее уснуть, но не получается. Правда, когда Турбин выходит из ванной, я делаю вид, что уснула. Определенно у меня дежавю. Он выключает свет, забирается на кровать и обнимает меня. Бесцеремонно кладет руку мне на талию и притягивает к себе. Вот зачем, спрашивается, он это делает? Если бы во сне, я еще поняла, вот так, при светлой памяти. Нас же не могут тут снимать. Точно не могут.